Глава 6. Мои предки были некромантами еще до обращения. Не знаю, как они его использовали, но именно дар помог им подчинить местное население. Прошло 3 часа. Поганый допрос остался позади. Не знаю, как так вышло, что после него я оказалась не у себя дома, а дома у Данблаша. В старом особняке его семьи. Кто-то вызвал патруль. Или они получили информацию с моего браслета. В любом случае, нам пришлось все объяснять, и, похоже, звучал рассказ неубедительно, потому что маг-эксперт провел дополнительную проверку. Получив ее результаты, Ваяр долго ругался, но уже не смог нас ни в чем обвинить. Я была в шоке. Никогда раньше на моих глазах никто не умирал. Совершенно жуткое ощущение, от которого леденели внутренности. В свете всего этого ничего удивительного, что я не запомнила, как покинула место событий, а потом участок. В памяти почему-то отложились лишь вспышки камер. Нас с Андреем засняли. И вряд ли я на этих снимках получилась хорошо. Голова включилась только здесь, на диване в холодной гостиной заброшенного дома Данблашей. Не такого уж заброшенного на самом деле. Мы сидели на приличном расстоянии. Настолько приличном, что становилось неуютно, а в воздухе расплывалось темное облако беспокойства. Мне жаль. Я придвинулась ближе и положила ладонь на его плечо, казавшееся сейчас таким твердым, будто закаменевшим. Андрей вздрогнул и немного удивленно посмотрел на меня. «Твоя мать...» Она собиралась напасть на меня. Только сейчас вспомнила и вздрогнула всем телом. У меня никогда не было матери. Андрей оставался спокойным, только немного застывшим. «А отец?» «Не знаю, зачем спросила. Умер еще до моего рождения. Предположительно, это и послужило причиной ее безумия. Ты влюбился в нее», — прозвучал в ушах неприятный голос. «Она принадлежит проклятию». Разум распирало от неоформившихся вопросов, но Андрей вдруг притянул меня к себе и сжал в объятиях, словно плюшевого медвежонка. На мгновение зарылся лицом в волосы, заставив задрожать от щекотного тепла его дыхания. А потом прошептал: «Прости, что втянул тебя. Ничего подобного не должно было случиться». Он чуть отстранился, но хватка его рук у меня на талии стала требовательной. Глаза светились серебром. Я сама потянулась к нему, приближая наш поцелуй. Утонула в нем, растворилась. Изо всех сил делилась теплом и готова была отдать всю себя. Не знаю, сколько это продлилось и почему мы не пошли дальше. Распухшие от поцелуев губы болели, а Андрей, судя по вспышкам в волчьих глазах, отчаянно пытался вернуть самоконтроль. «Теперь ты уедешь?» Я никогда не умела сдерживаться. «Вряд ли я смогу», — пробормотал он и медленно провел по моей щеке костяшками пальцев. «Хорошо». От мысли, что он мог включить хорошего парня и решить держаться от меня как можно дальше, становилось почти физически больно. «Мия, что ты знаешь об оборотнях?» Самый загадочный их представитель пытливо всмотрелся в мое лицо. «Ты ведь читала все эти истории про единственную пару на всю жизнь?» «Прости, тут я немного смутилась. Я предпочитаю глянцевые журналы и сериалы по кабельному». Он улыбнулся, как если бы мое признание показалось ему милым, хотя милого там, разумеется, ничего не было. «Правда в том, что это все чушь. Нет никакой идеальной пары, не должно быть. Понятия не имею, зачем он мне все это растолковывал. Но я ведь говорил тебе, что я необычный оборотень. Мои возможности отличаются от того, что могут другие. И, похоже, в части отношений тоже. То, что я чувствую к тебе, думаю, это оно. Сердце подпрыгнуло и забилось где-то в горле. Если бы не серьезное лицо, с которым было сделано признание, я бы сама на него набросилась. Интересный способ признаться в любви. Больше, чем в любви. Опять этот пристальный взгляд. Намного больше. Изогнувшись, я попыталась игриво поцеловать его куда-нибудь, но он уклонился. Я пьянею от твоего запаха. Думаю о тебе ежесекундно. Знаю, когда тебе весело и когда ты плачешь. Чувствую, если тебе угрожает опасность. С каждым словом его голос звучал все более болезненно. Мия, в общем, если собираешься сбежать, то беги далеко. Но даже в этом случае я не уверен, что найду в себе силы не преследовать тебя. Пугающее признание и возбуждающее одновременно. До мурашек. Я собиралась поцеловать его и с удивлением обнаружила, что мы перевернулись, и теперь Андрей вжимал меня в старинный диван. Но помешал звонок мобильного. Моего. Чудо, что я его где-нибудь не потеряла. «Мама?» Я не только выбралась из-под Андрея, но и отпрыгнула в сторону, словно родительница могла нас застукать с поличным. И два жгучих пятна на щеках появилось по той же причине. «Самина, ты в порядке? Где ты?» Ее голос звенел от нервов, что создавало иллюзию, будто она на пару десятков лет моложе. «Ты с тем парнем? Вы в безопасности?» Показалось, что и у Андрея мобильный завибрировал. «Все в порядке, мама. Уже все закончилось», — тихо произнесла я. «Мы в доме его семьи». «Ты ничего не знаешь». То самое облако дурного предчувствия спустилось и окутало меня холодком. «Надо же! А я уже успела о нем забыть». «Чего я не знаю?» Мой собственный голос дрогнул. «В городе...» Судорожный вздох. «Твой парень... Мак, да?» «Датан говорит, что он хорошая партия. Ну, то есть он не так говорит, но меня для моей дочери интересует именно это. Мам!» В нескольких шагах от меня оборотень, который может ее слышать. Правда, прямо сейчас он, кажется, тоже с кем-то разговаривает. «После того, как твой... Андрей разделался с тем, что напало на вас, в городе заметили еще два таких же создания». Она все-таки перешла к делу. «Одно едва не убило преподавательницу из местного университета. Бедная женщина в больнице в тяжелом состоянии. А второе задрало пятерых патрульных, прежде чем с ним смогли справиться. Меня хватило только на нечленораздельный звук. Небо... Но вместо него в разных частях города появились еще двое», — продолжала мама. «Маги пытаются с этим разобраться. Остальным правление города запретило перемещаться. Все должны оставаться там, где они сейчас находятся, если место безопасное. Закрыть окна и двери. Мия, ты меня слушаешь?» «Я поняла, да». Теперь и мой голос звучал высоко и звонко. «Никуда не выходите. Держи телефон при себе и, пожалуйста, отвечай, когда я звоню. И постарайтесь там не делать глупостей». Настроение на глупости уже пропало. Я опять ляпнула то, что в тот момент подумала. Вот и отлично. Завершив разговор, я медленно повернулась к Андрею. Надеюсь, красные отблески в темноте за окном мне почудились. Наши с оборотнем взгляды встретились, и раньше, чем прозвучали слова, я поняла. Он знает. Наносекунду я позволила себе предвкушать совместное заточение. Но я никогда не обманывалась долго. Взгляд Андрея метался от меня к двери и обратно. «Я должен быть там. Но не бойся, я не оставлю тебя здесь одну. Сейчас мы немного нарушим правила, и я доставлю тебя к ведьмам. В нынешних обстоятельствах с ними безопаснее, чем с кем-либо в этом городе. Все мужчины такие бестолковые, или это со мной что-то не так? Да я не из-за себя переживаю. Мия, я некромант, напомнил Андрей, и лучше, чем кто-либо, могу справиться с этой дрянью. И вместо трех особей получится целая стая. Или их странное размножение ты тоже можешь остановить. Решимость на его лице дрогнула. Я не знаю. Не лучше ли найти источник проблемы? Но вот он уже не глядит на дверь. Что ты предлагаешь? И на меня смотрит не так, как смотрел до этого. Не просто как на девушку, которой невыносимо тянет. Твоя мать упоминала какое-то проклятие. Моя мать была сумасшедшей, ты не заметила? Ясно. У него там болевая точка. Как назло, это был тот редкий случай, когда я не хотела ранить. А ты заметил атмосферу в доме? Здесь что-то есть. Осторожно развила тему. В тот самый первый раз меня что-то вело сюда. Ведь с этого все началось, помнишь? А если соотнести это с тем, что говорила твоя мать... Андрей молчал, но я видела его, разрывают сомнения. Сама я тоже не была уверена, но я сейчас вообще будто пребывала в какой-то нереальности. К тому же привыкла бросаться в любую подвернувшуюся авантюру, как в омут. Другое дело, что все мои предыдущие ошибки легко можно было исправить. Сейчас же... «Мия, это безумие!» — пробормотал Андрей. Но его сомнения лишь усилились. «А зачем вообще обратили твоего предка? Я, наконец, получил возможность ухватиться за то, что меня давно волновало. Зачем это было нужно? Пришли оборотни и уничтожили злых захватчиков. Все, счастливый конец. Зачем понадобилось обращать одного из врагов, притом делать это так, чтобы он получил наибольшую силу?» Его глаза потухли. Я победила. «Не знаю. Вот именно. Хорошо. Он, наконец, сдался. Думаю, сначала надо осмотреть дом. Хотела напомнить, что в прошлый визит мы обошли его весь и ничего особенного не заметили. Однако правда заключалась в том, что с этим мужчиной я готова была заниматься чем угодно, лишь бы вместе. И да, меня саму пугают эти чувства». Далеко не сразу заметила, что Андрей вроде бы знал, куда смотреть. Мы быстро обследовали второй этаж. Но как раз там я признала, что почти не ощущаю ничего темного. Дом и дом. Разве что антиквариата столько, что страшно даже случайно чего-то коснуться. Ах да, полчаса назад я чуть не попрощалась с невинностью на диване, которому 5-7 веков. Пора заканчивать с этими заморочками. В одной из спален, почему-то не в большой хозяйской, нашлись вещи госпожи Данблаш. На секунду Андрей застыл, будто превратился в мраморный памятник. Мне почти физически стало за него больно. Черт, это так странно, когда за другого больнее, чем за себя. Сделав над собой усилие, он вошел в комнату, проверил мобильные матери, заглянул в сумку, пролистал записную книжку. Все это с совершенно пустым лицом, будто намеренно старался ничего не чувствовать. «Андрей...» Мой голос прозвучал жалко. На секунду я испугалась, что сейчас он разозлится, и непроизвольно втянула голову в плечи. Я просто подумал, что мне еще предстоит сообщить отчиму. Устало отозвался он, возвращая записную книжку на столик возле кровати. На самом деле странно, что она поселилась в этой комнате. Тоже заметил, да? Гордость не позволит ему принять мое предложение, поэтому я молчала. Но про себя уже трижды подумала, что мне было бы гораздо легче объясниться с его отчимом. Она болтала много всякого бреда. Про долг, старинный род, нашу историю и про магию. Наверное, зря я не принимал ее слова всерьез и особенно не слушал. Никогда не бывает поздно. Я подошла к нему и скользнула своей ладонью в его более крупную ладонь. Так, держась за руки, мы покинули комнату Индайны Данблаш. Я мельком видела удостоверение личности, так что теперь знала ее имя. И спустились в библиотеку. Там Андрей немного разморозился и снова выглядел как тот, кто всегда знает, что надо делать. А у меня перестало что-то чувствительное внутри болеть за него. Полки, кожаные переплеты, пара старинных кресел и лампа. Я старалась ни к чему не прикасаться. В атмосфере тяжелым облаком витали страх и тьма. Андрей, кажется, уже решил, с чего начать. Он прошел к самому дальнему стеллажу, потянул за, как оказалось, пару фальшивых томов, и часть стены отодвинулась. Я тихо ахнула, а потом поежилась от ощущения, как будто все эти старинные книги осуждают меня. Пррр. В открывшейся нише оказалось совсем мало пространства. Не больше, чем требовалось для высокой тумбы со старой книгой, ручкой и лампой на ней и одного человека. Я осталась стоять снаружи, но даже так ощутила легкий приступ паники. Что, если тайная комната сейчас закроется? А? Дыши, Самина, просто дыши. Случись что, я смогу позвать на помощь. Явится ли кто-то? Вот вопрос. Лампа зажигалась магией. Пальцы Андрея засветились, он коснулся ими лампы, и недавно темное пространство заполнил мерцающий, какой-то нереальный свет. Я проглотила очередной восхищенный ах. Андрей же склонился над книгой и принялся быстро листать страницы, будто сейчас совершенно ничего необычного не произошло. Для мага, возможно. Когда-то и я такой буду, наверное. Пока же все воспринималось новым и необычным. Любопытство оказалось сильнее страха, заставило податься немного вперед. «Ты что-нибудь здесь понимаешь?» Я недоверчиво нахмурилась, разглядывая незнакомые символы рукописного текста, которым была исписана почти вся книга. «Конечно». Не отрывая взгляда от идеально выверенных строчек, отозвался оборотень. Познавательно и очень информативно. «Андрей!» Я никогда не отличалась терпением. Данблаш вздохнул и все-таки посмотрел на меня. «Семейная книга!» «И?» «Здесь есть дата обращения, но ни слова о причинах». Стон разочарования проглотила. Это было предсказуемо. «Толку тогда с нее?» «Ведьма была нужна, чтобы сохранить нашу магию». Не слушая меня, продолжал Андрей. «Удивишься, если скажу, что ей была пра-пра... В общем, предшественница наших знакомых из колдовского магазина». «Не слишком», — уяснила остальной смысл его слов и немедленно запротестовала. «Эй, вообще-то Рами — моя подруга». «Как тебе угодно». «Маги странные. Не то чтобы я только сейчас сделала открытие, но...» Похоже, мне придется жить с этим. В этом. Проклятие, похоже, существует. Выудил из текста еще одну важную вещь, единственный оставшийся представитель семьи. Там так написано? Забыв про страх и заодно о том, что сама не в состоянии разобрать старый текст, я придвинулась ближе и жадно всмотрелась в строчки. «Не совсем», — мотнул головой Андрей. «Но каждый Данблаш, принимая право владения, вписывал в книгу клятву. Что-то вроде «Я знаю, на что иду, и готов положить свое сердце на алтарь всеобщего благополучия». Там много витиеватых и пафосных слов про ответственность, тысячи жизней и тьму, которая не должна вырваться за пределы тихой заводи. Очевидно, мне следовало внимательнее вслушиваться в бред, который не сломать. на фоне сложных отношений в его семье, мои мне стали казаться почти безоблачными. Пока Андрей был сосредоточен на делах далекого прошлого или стал книгу, я могла мыслить шире. Тьма. Это наши когтистые твари. Мы не можем знать это наверняка. Я сморщила нос, но все же вынуждена была признать отсутствие аргументов. На некоторое время в библиотеке установилась тишина. Андрей вчитывался в семейную хронику и все больше мрачнел. Я же откровенно любовалась им. Ругала себя, отводила взгляд, а потом опять смотрела на него. Похоже, это не лечится. Нашел еще что-нибудь интересное? Моей выдержки хватило минут на 5. Это много. Не уверен, пробормотал он. Тем не менее, без дополнительных вопросов поделился новыми знаниями. Все супруги новых владельцев умирали. Мужчины довольно быстро, женщины — после появления на свет потомства. Хотелось бы верить в совпадение, но я не верю. А про идеальную пару для оборотня кто-то упоминал? Нет. Врать не стану, я редко бываю права. Обычно я та, кто добавляет проблем, а не кто помогает найти пути решения. Но идея не бросаться в гущу событий с головой, а разобраться с секретами внутри дома оказалась удачной. Одной из самых удачных. Страхи были отодвинуты подальше. Я просочилась в тесноту ниши, каким-то чудом вжавшись между Андреем и подсветкой с книгой. Замерла между его теплом и холодком тьмы и тоже всмотрелась в страницы. Андрей легко впустил меня в сокровенное, показывал самые важные строки. Местами переводил целые куски. Там было не слишком понятно. Видимо, кое-кому следовало внимательнее отнестись к семейной истории. Но мы нашли клятву его матери. Запись о браке и короткое, сухое упоминание о смерти отца всего через месяц. Что примечательно, отчим никак не упоминался, хотя их брак тоже был официальным. «Осталось всего 2 листа», — заметила я и, повернувшись, почти коснулась губами шеи оборотня. От него исходило живое тепло, и я слышала, почти чувствовала, как бьется его сердце. Интересно, он меня так же чувствует? Должно хватить как раз на указание даты смерти Индайны Данблаш и мои записи, — прикинул он. Ручка, лежащая рядом с книгой, многозначительно дрогнула. Андрей взял ее, будто это было чем-то естественным. Кажется, только сжав ее в пальцах, осознал свое действие. «Сначала лучше бы узнать всю историю», — осторожно заметила я. «Моя мать вряд ли воскреснет», — возразил единственный Данблаш. «О ней можно написать». Через пару минут в книге появились ровные строчки с цифрами даты. Последние я уже научилась разбирать. Довольно быстро на самом деле. При том, что я никогда не была умницей, схватывающей все на лету. Но когда касалось Андрея Данблаша и магии, каждый новый шаг получался сам собой. Стоило Андрею поставить точку, лампа погасла, а нишу озарила зеленоватая вспышка. «Чёрт, Мия!» Он как-то странно дернулся и попытался закрыть меня руками. «Что?» — не поняла я. Потерлась о то место, к которому он меня прижал. На самом деле поёрзала в попытке добыть себе больше воздуха, но получилось, что потерлась. «Ты цела? Тебя не обожгло?» «Нет, все нормально», — выдохнул. «И, похоже, вот сейчас ощутил наши слишком тесные объятия. Я тоже почувствовала кое-что интересное». «Надо же, ты уже будто принята в семью», — пробормотал он и выпихнул нас обоих из ниши. Соблазнительного тепла стало меньше, зато воздуха заметно больше. Не дав мне распутать клубок ощущений, Андрей потянул меня к выходу из библиотеки. «Идем. Надо заглянуть еще в одно место». «Куда?» Я, конечно, пошла за ним. Некуда было деваться. «В подвал». Он упоминается в книге, как связанный с проклятием. «Ага. Я тоже заметила, что темная аура на первом этаже ощущается острее, чем на втором». Андрею сказала, но он ничего не чувствовал. Он был частью всего этого. «Почему бы? Мне было не влюбиться в какого-нибудь милого и безопасного, вроде Маурицио». Ровно на этой мысли, которую я даже не всерьез думала, грудь моего спутника странно дернулась, и раздалось рычание. Настоящее звериное рычание. Я вскрикнула, и вместо того, чтобы отпрыгнуть, вцепилась в его руку. «Ну да, ясно все со мной. О чем бы ты сейчас ни подумала, больше так не делай», — не своим голосом произнес Андрей. Серебро в его глазах вспыхнуло ярче, а потом погасло. Контроль был восстановлен. «Серьезно? Я все-таки больше удивилась, чем испугалась. Прости», — пробормотал он, смутившись. «Инстинкты — оборотня и магия. Иногда я веду себя как чудовище». Я фыркнула и с ответом не нашлась. «Не мог же он. Кстати, а о чем ты подумала?» Выровняв дыхание, заинтересовался оборотень. «То есть ты не читаешь мысли?» От сердца немного отлегло. «И да, теперь я понимаю смысл этого выражения». «Разумеется, нет. Все на уровне ощущений. И срабатывает только с... «С кем?» — настояла я, когда он не договорил. «С теми, кто для меня важен». Вход в подвал мы нашли не сразу. Его не оказалось ни возле кухни, которая здесь была огромная, как в настоящем замке, ни среди хозяйственных помещений. Старый дом был еще больше, чем выглядел снаружи, и таинственнее. Я поежилась, прекрасно отдавая себе отчет, что тайны, которые нам предстоит здесь раскрыть, темные. Пришлось вернуться в библиотеку и просмотреть план, чтобы отыскать спуск. Их оказалось даже несколько, в том числе существовал отдельный вход из сада. Но поскольку сада давно не было, а мы находились внутри, Андрей воспользовался ближайшим. Узкий темный коридор, частые двери и холодок, пробирающийся под кожу. Тьмы в этой части дома было больше, с каждым шагом все больше. «Что здесь?» Я попробовала отвлечься от неприятных ощущений расспросами. «Теперь уже ничего. А в старые времена?» «Если верить плану, в этих комнатах жили рабы, которые прислуживали в доме». Одна из дверей, в мгновение его ответа, оказалась ближе вытянутой руки. И я открыла ее. И немедленно отшатнулась, испытав приступ клаустрофобии. Внутри была не комната, даже не каморка. И что-то мне подсказывало, что предназначалось скудное пространство не для одного. Ненавижу. Острота ощущений прогнала по моему телу дрожь. Андрей почти силком оттащил меня в сторону и закрыл дверь. «У тебя слишком живое воображение. Дай угадаю. Ты не смотришь ужастики? Только если есть кто-то, к кому можно прижиматься в самые страшные моменты». Поддержала я его тон. «Я буду». А вот это прозвучало уже совсем не шутливо. Дошли. На нужной двери была большая ручка с завитушками. Сама дверь не закрывалась плотно, и по ногам веяло холодком. Может, я правда слишком впечатлительная, но не по себе стало, еще когда мы не спустились. Андрей наколдовал комочек света, летящий перед нами, и во время спуска держал меня за руку. Но вместо того, чтобы любоваться магией, я просто пыталась дышать. Так трудно и мерзко. Будто пропахшее чем-то тухлым одеяло на голову накинули. В ушах опять звучал страшный скрежет и звуки разрывающихся заклинаний. Было страшно и липко. Спустились. Андрей открыл еще одну дверь. У него это далеко не с первого раза получилось. В моей голове я чувствовала тепло, но и удушающий страх. В реальности же перед нами открылся обычный такой подвал старого дома. Ну, не считая того, что из него сочилась тьма, жалила, душила, вытаскивала из глубин сознания самое страшное, что там было. А еще прямо в каменном полу торчало надгробие с выгравированными на нем словами: «Сердце, безумие, жизнь». Татуировка на груди Андрея вспыхнула, и, похоже, в этот раз его обожгла. Он зашипел сквозь зубы. Я не шелохнулась. Перед глазами проносились образы, к которым будто подключили звуки и ощущения. Такое себе кино, жуткое. Ко мне прижимается кто-то, но тепла не хватает. Все равно липко и страшно. А потом особенно громкий грохот, звук открывающийся со скрежетом железной двери, во тьму врывается свет. Слышны шаги и недоверчивый голос. «Проклятье! Здесь дети!» К нам тянутся руки. Брат закрывает меня и недоверчиво смотрит на чужаков. Реальная тьма на шее сжимается слишком туго. Я не могу дышать и не могу больше видеть образы в своей голове. Из горла вырывается хрип. Растрескавшимся губам больно. Теперь ругается уже Андрей. И я не понимаю, это имеет отношение ко мне или к тьме в подвале. «Мия!» Надеюсь, он успел меня подхватить.